Не спрашивали, зачем им деньги? Полюбопытствовал я. Жен и детей нет, сами зарабатывают хорошо. Механик за навигацию получает столько, сколько я за весь год. Кочегары поменьше, но все равно, по нашим меркам, деньги неплохие. Солить, что ли? Если свое дело хотели завести, так уже давно бы могли завести. Спрашивали, кивнул исправник. Усмехнувшись, Василий Яковлевич сказал: «Не поверишь, если скажу, на что братья деньги копили. Если скажешь, что заговор против тебя собирались устраивать, не поверю». «И правильно», кивнул исправник, обнаружив, что чай у нас выпит, пошел требовать добавки. Явно же, специально тянет время. Станиславский хренов, решил еще надо мной малость поиздеваться. «Василий, я тебя сейчас убивать начну», пообещал я. «Ты мне доскажешь или я сюда дыбу принесу, подвешаю, стану кормить луком. Не посмотрю, что ты начальник уезда». Абрютин только хохотнул, уселся и сообщил: «Так вот, братья в Америку собирались». «В Америку?» – тупо переспросил я. «В какую Америку?» «В ту, где североамериканские Соединенные Штаты», – уточнил Василий Яковлевич. «Довольный моей обалделой физиономией», – сообщил. «Собирались они там плантацию купить, сахарную или табачную, им без разницы. Купить плантацию, негры бы работали, а они посматривали, да чай с ромом пили. Там бы себе и жен нашли. Здесь-то жениться, морока потом будет. Жены и дети, куда с ними через моря и океаны? Ни хрена себе», озадаченно вымолвил я. «Мечтают же люди. Кто-то поместье хочет, домик с крыжовником в палисаде. А тут Америка, негры. Да, а они знают, что рабство в Америке отменили». «Рабство отменили, но негры-то остались», резонно заметил Абрютин. «Да», протянул я. «А они не думали, как станут плантацией управлять. Хоть на табачной, хоть на сахарной плантации, в продукции разбираться нужно. А как они язык учить собирались?» «Я их тоже об этом спрашивал. Про язык они так ответили, мол, приедем, американский язык выучим, не труднее нашего. А плантацией управлять специального человека наймем. Чего думать? Откуда у череповских мужиков такие странные мечты?» Полюбопытствовал я вслух. «Старший брат, который Филимон, воинскую службу на флоте служил», ответил исправник. «Специальность освоил, потом в торговый флот подался. Из Одессы в Марсель ходил, через Турцию. Лет 5 отслужил, разный народ видел. Наслушался об Америке разных сказок, дескать, там и нищие богачами становятся, а уж если с деньгами прибыл, так совсем рай. Сам загорелся, братьев своих мечтой заразил. Илья, это канцелярист, принес нам свежего чая. Пока он расставлял стаканы, я думал о том, что хорошо, если у человека есть мечта. Даже не просто хорошо, но здорово. Есть мечта, имеется цель жизни. Важно только, чтобы эта мечта не шла во вред другим людям. У меня, например, нет определенной жизненной цели. Свадьба, свой дом. Но это, вроде бы, слишком обыденно. Это даже и не мечта, а попросту программа на будущее. Попал в прошлое, не мечтаю жизнь переустроить в лучшую сторону. А тут, вишь, Америка, плантации. Ладно, что не Рио-де-Жанейро и мулаты в белых штанах. Абрютин же продолжил рассказ. А в Америку они через Францию собирались уплыть. До Варшавы по своим паспортам добраться можно, а дальше бы отыскали нужных людей. Сделали документы, ищи-свищи. Думали, братишки, где бы деньжат раздобыть, да побольше, чтобы в Америке господами быть, но ничего в голову не приходило. А Степан, это средний брат, однажды, когда в Нижнем Новгороде с пароходом был, нанялся по случаю, со скупщиком краденого парой слов перекинулся. Случайно познакомились, оба выпивши были, а скупщик и сказал, мол, в церквях серебра и золота много, а Господь заповедал делиться. Чего, мол, церковь не делится. Филимон с Петром поначалу не соглашались, а потом все-таки попробовать решили. Попробовали, пару дискосов из алтаря украли, когда служка замешкался, и получилось. Братья обстоятельные, не торопились, искали, кому бы сбыть. Опаска была, что на полицию нарвутся, но отыскали в Ярославле нужных людей. Те у них золото и серебро скупают. Денег, конечно, дают меньше, чем слитки стоят, но кто из скупщиков настоящую цену даст? Не даст, согласился я. Спросил, а со скупщиками что? Так я господину губернатору подробную телеграмму отправил, сообщил Абрютин. С ярославской полицией вышестоящее начальство должно связываться, а не я. Адреса известны, допросит. Но по своему опыту знаю, что со скупщиков взятки гладки. Продали им слитки серебра, чего не купить. А по братьям мне уже приказ пришел, арестованных держать в окружной тюрьме, ждать, пока за ними из Новгорода конвой придет. А как придет, то братьев, все вещественные доказательства с бумагами в губернию передать. Представив, сколько бы у меня было работы, если бы мне поручили вести это дело, мысленно перекрестился, что грабителями храмов стану заниматься не я, но там уже одна сплошная рутина, все самое главное сделано, и жили они тихонько, словно мышки наружки, предположил я. Наверняка и городовой никаких претензий не имел, совершенно верно, подтвердил исправник. За их кварталом городовой Яскунов закреплен, говорит, мужики хорошие, отродясь на них жалоб не было, при случае они всегда помогают, пьяницу утихомирить, драку какую разнять, от батюшки тоже никаких претензий, если в городе, службы посещают исправно, жадноватые, правда, никогда на ремонт храма не жертвуют, ни на вдов с сиротами, или дадут копейку-другую, вот и все, но грех пенять, на Америку деньги копили, экономили, проблем с допросами не было, поинтересовался я, никаких, мы же их сразу, как взяли, допрашивать и стали, и спасибо, что инструкцию дал, я только кивнул. Особо-то никого не инструктировал, городовые тоже не лыком шиты, допрашивать умеют. Что ж, вроде, все на сегодня. Справку для Лентовского они сами пришлют, но есть у меня для господина исправника еще кое-что. Василий, а ты на повышение не хочешь? Поинтересовался я. Был у меня предварительный разговор с батюшкой еще в Рождество. Интересовался он моим другом, а в самом последнем письме, полученном вчера, спрашивал, не испытывает ли Василий Яковлевич желание переехать в Санкт-Петербург, есть в департаменте полиции одно местечко, нынче вакантное, куда без особого напряга можно пристроить надворного советника из Череповца, не бог весть что, и должность соответствует только чину надворного советника, но перспективы. Ответить на письмо я собирался дать сегодня, вернусь домой, сразу и напишу, как раз в тему кадровой политики МВД, провентилировать вопросы местечки для Карандышева, и по Абрютину. Иван, припомни, был же у нас разговор, скривился Абрютин. Василий Яковлевич и в самом деле говорил, что переезжать в столицу не хочет, но у меня тогда конкретики не было. Так, обстановку зондировал по возвращению от родителей. Я же тогда обещал отцу, что не стану распространяться о его повышении, а отцу нужно потихонечку обзаводиться надежными людьми. А Василий мне говорил, что в Череповце у него и дом, и неплохая должность, и сын учится в Вологде. Все бросать и срываться с насиженного места, разумеется, если будет приказ министра о переводе, то куда же Абрютин денется, но хотелось бы, что он сам решился. Ну ты ведь даже меня не спросил, что за место, чем заниматься станешь. Пару лет посидишь, а потом тебя на повышение переведут, а там коллежский советник светит, а следом и статский. Генерала не обещаю, но полковника ты получишь, и бригадира, не обижайся, но не хочу, пошел в отказ Абрютин. Я и так знаю, что работа кабинетная, а мне бумаг и в Череповце хватает, и коллежского я здесь получу, 4 года, а со Станиславом, так может и раньше, так в Череповце коллежский у тебя потолок, а там у меня начальство будет до черта и выше, а здесь сам себе хозяин, хмыкнул Абрютин, а коллежского советника мне хватит, как ты говоришь, за глаза и за уши. Ты сам-то отчего вслед за батюшкой не хочешь ехать, а мне никто и не предлагает, пожал я плечами. К тому же, здесь я значимая фигура, цельный титулярный советник, да еще и кавалер, молодой и дикорастущий. И батюшка у меня товарищ министра, поэтому исправники его обижать не станут. А в Петербурге, куда ни плюнь, везде чьи-то родственники по Невскому бродят. Здесь у нас покой и умиротворение, а там и народа много, и извозчики скачут туда-сюда. Перейдешь улицу в неположенном месте, попадешь под дикую лошадь. Вот видишь, сам не хочешь, а меня отправляешь, обрадовался Василий Яковлевич. Так одно дело ты, совсем другое я. Ты, как-никак, боевой офицер, а у меня даже образования нет. Если Бог даст, экзамены сдам, диплом получу, тогда и стану думать. А сейчас какой смысл? Ладно, ты скажи, какое местечко мне приготовил? Спросил Абрютин, ишь, заинтересовался, место как раз для тебя, внушительно произнес я, должность старшего помощника делопроизводителя в земском отделе МВД, не помню, сколько в нем производств, но много, а это делопроизводство занимается вопросами воинской повинности, а ты не просто полицейскую службу изнутри знаешь, так еще и сам армейский офицер, старший помощник, надворный советник, а делопроизводитель, уже коллежский, но с правом получения статского. В помощниках ты немного посидишь, потому что делопроизводителю скоро в отставку уходить. Желающие будут, но у тебя преимущество, боевое прошлое, орден. Может, к тому времени у Абрютина и второй крестик появится, но рано говорить. Теоретически, начальников делопроизводств и их помощников должен подбирать управляющий земского отдела, а уже потом согласовывать кандидатов с министром или его товарищем. Но если батюшка делает предложение, стало быть, знает, о чем говорит. Не исключено, что он начал зондировать почву не с 1 марта, как заступил на должность, а раньше, как только узнал о своем будущем назначении, сообщив Абрютину о возможных плюшках, честно предупредил. Правда, смутно себе представляю, чем ты станешь заниматься в делопроизводстве о воинской повинности. Зато я прекрасно себе представляю, мрачно сказал Абрютин. Масштабы, разумеется, меньше, но работа такая же. Мы же для уездного воинского начальника списки будущих новобранцев готовим, следим, чтобы они вовремя медицинское освидетельствование прошли, дезертиров ловим, опять-таки, сопровождение до пунктов сбора организуем. Еще полиция должна следить, чтобы новобранцы на месте сбора трезвыми были. Получается, ехидно поинтересовался я. Василий Яковлевич только рукой махнул. Утешить Абрютина, что отправка в армию во все времена сопровождалась пьянкой. Не зря Николай II, в один день с августовским манифестом о начале войны с Германией, объявил еще и сухой закон. Да и в далеком будущем не лучше два. Так что господину товарищу министра отписать, отпиши его превосходительству, что я прошу дать мне недельку подумать, сказал Абрютин. Мне же еще с Верой посоветоваться надо, да и с делом поварам нужно закончить. Это обязательно, кивнул я. Когда с Верой Львовной советоваться станешь, не забудь, что в Петербурге гимназии хватает, вам не придется в Вологду ездить, чтобы сынишку навещать. Все время перед глазами будет, накормленный напоен. Змей ты, Иван Александрович. Один если что, это романс на стихи Федора Тютчева. Два вот здесь опять автор вмешивается в рассуждения главного героя. Не исключено, что нынче со всем этим строго. А вот когда автор в далеком 1984 году сам отправлялся на срочную службу, то, в общем, все меня поняли. Глава 11. Мне звезда упала на ладошку. «Ванечка, а ты можешь пообещать мне одну вещь?» – спросила Лена, осторожно проведя пальчиком по моей щеке. От ее нежного прикосновения захотелось замурлыкать. «Все, что угодно», – откликнулся я, изловив маленькую ладошку и поцеловав ее у запястья. «Пообещать?» Это всегда пожалуйста. Как говорят, обещать, не жениться. Ваня, я не шучу, выпятила губу кореглазая гимназистка. Вот в эту оттопыренную губу я ее и поцеловал. Аленка, так и я серьезно. Можно обещать только выполнимое. Поэтому, ты мне сначала скажи, что пообещать должен. Хмыкнул я. Аленкой я стал называть Леночку недавно, но ей это имя ужасно нравилось. Да и мне тоже. Все время говорить Лена или Леночка, как-то приторно. А называть невесту Ленкой язык не поворачивался. Одна Ленка у меня уже есть, вернее, была. Нет, ты сначала пообещай, а потом я скажу, что ты мне должен пообещать. Солнышко мое, но так же нельзя. Я тебе сейчас ляпну, а ты мне скажешь, мол, желаю, чтобы я, предположим, с моста спрыгнул. Хотя, если потребуешь, спрыгну. Это-то как раз исполнимо. Леночка быстренько посмотрела, а где там матушка с теткой? Быстренько поцеловала меня в губы. «Глупый ты у меня», — покачала головой невеста. «И в кого ты такой? Как за такого глупенького замуж-то выходить? А ведь придется». Всегда казалось, что женщина, связывая свою судьбу с мужчиной, сразу же приобретает первого ребенка. Или я ошибаюсь, надо было меня заранее найти и воспитать, — хмыкнул я, вспомнив про свое маленькое стихийное бедствие, вздохнул. «Вон, кухарка моя, даром, что ей всего 14 лет. Уже мужа подыскивает. Говорит, заранее надо присмотреться, чтобы потом не жаловаться. О, твоя юная кухарка настоящее чудо. Насмешливо проговорила Аленка, словно она была старше Нюшки невесть на сколько лет. Или, как ты однажды сказал, чудо в перьях. Девочки, которые с ней уроки ведут, говорят, все время спрашивает, понадобится это в жизни или нет. Скажем, зачем ей нужна теорема Пифагора. Я только руками развел, мысленно. Потому что одна рука занята объятиями. Предположим, теорему Пифагора о том, что сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы даже я докажу, при всей своей математической дремучести, только мне в жизни это ни разу не пригодилось. Но когда ее изучали, не то в пятом, не то в шестом классе, учил и не вякал. Но Нюшка, с ее прагматизмом, может и взбрыкнуть. Да, они очень просили, чтобы ты повлиял на свою кухарку, а иначе они откажутся проводить уроки. Ну, если откажутся, то одна останется без денег, а вторая без козьего молока. Но перевести разговор на Нюшку не удалось. «Ладно, Иван Александрович, ты мне зубы не заговаривай», твердо заявила моя кореглазка. «Пообещай мне, что ты не станешь больше рисковать жизнью. Я еще даже замуж не успела выйти, а ты меня вдовой собираешься оставить. Аленка, а когда я рисковал жизнью?» Слегка удивился я, решив перевести все в шутку, сказал. «Ты же знаешь, что у меня служба бумажная, кабинетная. Ваня, я могу и обидеться», сообщила Леночка, а в уголках глаз у моей любимой девушки показались слезы. «Нет, я серьезно. С чего ты взяла, что я жизнью рисковал? Если ты про случай с офицерами, так тут извини, выбора не было, либо они меня, либо я. Ваня, весь город знает, кто грабителей ловил, а я решила, что идея твоя. Кто бы еще до католического святого додумался? У нас в гимназии уже неделю спорит, есть такой святой Карл или нет, батюшка, что закон Божий ведет», отмахнулся, мол, «не вашего ума дело. А еще я знаю, что ты сам в часовне сидел. И не спорь, мне точно о том известно. Отчего ты сам там сидел? В полиции городовые перевелись? Ну вот, а ведь я просил Абрютина никому не болтать. Но, думаю, Василий здесь ни при чем. У него в Череповце 12 городовых, а еще помощник, счетовод с бухгалтером, канцелярист, а у каждого семья, друзья и знакомые. Достаточно одному дома что-то брякнуть, жена или теща услышит, а завтра будет известно всему городу. Отпираться бессмысленно. Лен, ты права, кивнул я, идея была моя. Согласен, эту работу полиция должна исполнять, но уж очень хотелось грабителей поймать. И слух про святого в Золотой Раке я распустил. Надо же было негодяев чем-то серьезным привлечь. Фантазер ты у меня, вздохнула Леночка. Так я фантазировал только по делу, ради службы. Вообще, только тебе и признаюсь, что не я подвиги барона придумал. Был и на самом деле такой барон, Карл Фридрих фон Мюнхгаузен. Служил он в России, потом в отставку ушел, но ни в сражениях, ни в войнах участия не принимал, а умер у себя на родине. Понятное дело, что не погибал он в турецком плену и никто его к лику святых не причислял. Известен был, как отчаянный враль, и о его подвигах, выдуманных, разумеется, целую книгу сочинили один. Но про настоящего-то святого сочинять как-то неудобно. Да и грех это, согласилась Аленка. Согласен, грех. Мне и батюшка о том говорил. Отец благочинный, который в женской гимназии закон Божий ведет. Молодец, отец Космо, не раскололся и не похвастался перед девчонками. Значит, о его участии мне говорить не след даже невесте. Леночка покачала головой, но потом снова спросила. Но почему же сам-то засел? Придумал, нафантазировал, честь тебе и слава, но исполнять-то должны полицейские. Ты же говорил, что Василий Яковлевич твой друг. Он что, не мог городовому приказать? Какой же он после этого друг? А ты его шафером хочешь на свадьбу взять? Нет, Аленка, ты не права. Господин исправник сам хотел сесть в засаду. Так пусть бы сам и садился. А кто бы полицией руководить стал? Той, что в засаде сидела. И вообще, понимаешь, мне показалось неприличным, если я кого-то рисковать заставлю. Но там и риска-то особого не было. Скорее, скучно и холодно. Я просто сидел, а в засаде городовые ждали. Они люди толковые, почти все с боевым опытом. Да и начальство у них боевое. Абрютин в русско-турецкую воевал, Ухтомский еще и крымскую застал. Ваня, ты должен пообещать, что не станешь рисковать жизнью. Я не за себя прошу, а ради нашего ребенка. Торжественно потребовала Аленка. Какого ребенка? Вытаращился я. В комнату влетела Ксения Глебовна. Держась за сердце, спросила. Лена, как у тебя будет ребенок? Я посмотрел на Лену, перевел взгляд на будущую тещу. Где это она скрывалась? Не иначе, сидела за стенкой и подслушивала. Научилась плохому у зятя. Лена, что за ребенок? Звенящим от возмущения голосом повторила Ксения Глебовна. Как, что за ребенок? Наш с Иваном. Ведь после того, как мы поженимся, у нас будут дети, не моргнув глазом, ответила Аленка. «Лена, не нужно так пугать», — возмущенно воскликнула будущая теща. «А тебе, маменька, не нужно подслушивать», — парировала Кареглазка. «И вообще, мне надоело, что за каждым моим шагом, за каждым словом следят, словно я живу не в доме у тетушки, а сижу в тюрьме, а ко мне приставлены надзирательницы». «Ну, знаешь ли», — еще больше возмутилась Бравлина-старшая. «Как ты можешь сравнивать дом своей тетушки с тюрьмой, а родную мать с надзирательницей? Определенно, во время нашего первого знакомства, госпожа Бравлина казалась мне гораздо мудрее, а здесь включилась ежмать. Хотел сказать, что в тюрьмах за каждым шагом арестантов никто не следит, сидят они по камерам и сидят, а все надзиратели бродят по коридорам, но не успел. Может, и хорошо, что не успел. Мама с дочкой помирится, а зять останется крайним». Утихомиривать назревающий скандал примчалась тетушка. «Ксения, Елена, ну что вы опять сцепились, словно две кошки? А во, значит, в доме Десятовых это уже не первая стычка мамы и дочери. Анна, ты представляешь, моя дочь считает меня надзирательницей», — пожаловалась матушка на дочку. Правда, не сказала, что Аленка говорила во множественном числе. «Лена, ну как тебе не стыдно? Анна Николаевна, ей очень стыдно», — вмешался я. «Но ругать следует не Леночку, а меня». Теперь все трое уставились на меня. «Иван Александрович, а вас-то за что?» — удивилась будущая теща, а к ней присоединилась и Леночка. «Да, Ваня, а ты-то при чем? Там, где собирается больше двух женщин, всегда виноват мужчина», — пояснил я. «А коли других мужчин под рукой нет, то пусть виноват буду я. Сам не понял, что это такое я высказал, но женщины впали в легкую оторопь, а матушка передумала обижаться на дочь». Бравлина-старшая не торопилась возвращаться на Белое озеро. «Интересно, почему моя будущая теща опасается за репутацию дочери, но не боится оставлять мужа одного в Белозерске? И отчего ее заловка до сих пор не выставила невестку? А как было бы хорошо, если бы Ксения Глебовна гуляла сейчас вдоль заснеженного берега, приценивалась к судакам или щукам, а не торчала поблизости? Но это только мечты». Старшие родственницы переглянулись и гордо удалились. Мы с Леночкой прислушались к их шагам, пытаясь определить, далеко ли ушли, или опять засели в засаде. «Нет, так жить нельзя», — вздохнул я, обняв Аленку и прижимая ее к себе. «Начинаю думать, что тебя пора воровать. Давай не станем осени дожидаться, а прямо сейчас избежим. Я бы договорился с каким-нибудь батюшкой, лучше не в городе, а в деревне. О, я Литтенбранту напишу, у него там настоятель в приятелях ходит. Сегодня сбегать не будем. Вот, завтра или послезавтра можно. Заберу тебя после уроков, поедем, да обвенчаемся. Свадьба, конечно, скромная выйдет, для друзей. Жить будем у меня. Наталья Никифоровна за дом 300 рублей хочет, у меня они есть. На первое время сойдет. Скандал будет», — хмыкнула Леночка, уткнув носик мне в плечо. «Скандалом больше, скандалом меньше, кто их считать станет», — философски заявил я, сам уткнувшись носом в волосы своей любимой. «С должности меня никто не снимет, и жалование неплохое. Приданного за тебя не дадут, но я тебя любую возьму, пусть в одной рубашке, а без рубашки, так даже и лучше». «Ваня», — возмутилась Леночка, попыталась даже отстраниться, но была пленена, поцелована и опять прижата, и не к плечу даже, а к груди. «Рубашку я тебе сам куплю», — пообещал я, прикасаясь губами к волосам невесты. «А хочешь, даже и паранджу, чтобы никто на тебя не заглядывался». «Как хорошо», — вздохнула моя Кареглазка, обнимая меня и прижимаясь еще плотнее. «Умерла бы от счастья. И мне было тоже хорошо. Даже и странно. Уже не в первый раз подумал, что я, взрослый мужчина, с определенным опытом, касающихся женщин. 20 с небольшим гаком биологических лет, гормоны играют. А здесь, словно старшеклассник, и счастлив от того, что рядом любимая девушка, которую можно обнять и поцеловать, вдохнуть аромат ее волос, а больше, пожалуй, ничего и не надо». И про Аленку без рубашки глупость сказал. «Если увижу любимую обнаженной, просто умру от счастья. Сон мне давеча странный приснился», — задумчиво проговорила Аленка. «Я обычно сны забываю, а ты про рубашку заговорил, я сонный вспомнила». «А что за сон?» — полюбопытствовал я. «Будто гуляем мы с тобой по Москве. Но я в Москве никогда не была, но знала, что это Москва. Сначала в каком-то подземелье мы с тобой были, но очень светлым, а стены не то мрамором, не то гранитом отделаны. Может, подземный дворец, люди вокруг странные. Мужчины, женщины, дети. А мимо нас непонятно что проносится, какие-то рыбы огромные. Шум, ляск. Мне стало страшно, я в твою руку вцепилась. Ты меня наверх вывел, но мы по лестнице поднимались, которая сама едет. Вышли, а там дома огромные. Понимаю, что в Москве дома огромные, но я в Петербурге бывала, там таких нет. Я слушал Леночку и пытался понять, а не один ли сон мы с ней видели, и как такое возможно. Допустим, я видел сон, в котором смешалось и мое прошлое, и настоящее. Но Леночку-то как могло занести в Москву, подземелье, это же метро, а рыбы, поезда метрополитена. А памятника в твоем сне не было, знаешь, памятник был, растерянно отозвалась Леночка. Молодой мужчина в бронзе, неподалеку от него конь с крыльями, похожий на Пегаса. Не помнишь, чей это памятник? Не помню, покачала Леночка головой, потом спохватилась. А знаешь, от чего-то помню. У него на постаменте написано «Есенин». А почему ты про памятник спросил? Да, пробормотал я. Нам с тобой уже и сны похожие снятся. Мне тоже снилось и подземелье, где поезда мчатся. А потом станция, мы вышли и пошли по Тверскому бульвару. Правда, я в Москве сам не был ни разу. А что еще тебе снилось? Требовательно спросила Леночка. Снилось, во что я была одета? Снилось, ты была в гимназическом платье. Фух, слава богу. А что не так, тебе самой что приснилось? А мне приснилось, что я одета совсем неприлично, засмущалась Аленка. Я даже и говорить не стану. А что там неприличного было? Заинтересовался я. Что там такого, что нельзя сказать будущему мужу? Аленка прикусила губу, потом прошептала. У меня ноги голые были. А почему, я так и не поняла. Разве так можно? Мне стало смешно. Вот, рыбки ее не особо смутили, а голые ноги. Я помню, в моем сне барышни либо в коротких штанишках ходили, либо в коротеньких юбочках. Значит, и на тебе что-то похожее было. Фу, как это неприлично. Эх, Леночка, как хорошо, что тебе не приснилась мода, когда девушки носили джинсы с низкой посадкой. Я тогда еще в школе учился, но запомнил, у девчонок голая попа торчала. А ты говоришь, ноги голые. А тебе не приснилось, что ты меня попросила восточный халатик купить? Не помню. Я как на свои голые ноги посмотрела, сразу проснулась. Знаешь, как стыдно стало. Как это можно с голыми ногами ходить? А что тебе еще снилось? Снилось, что я постарше, чем сейчас. Вот этого я не запомнила. Но от чего-то помню, что я тебя во сне Димой звала. Да уж, не верь, как говорится с нам, все сны обман. Заглянула девочка из 19 века в далекое будущее, уже странно. Чего только не приснится. Странно, конечно, что мы с тобой один сон видели. Но все бывает, философски заметил я. Ваня, мне иногда страшно становится, сказала Кореглазка. Отстранившись, спросила. Скажи, ты любишь смотреть на звездное небо? Люблю, неуверенно ответил я, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видел звездное небо. В той жизни особо на небо и не смотрел, а в этой, тем более, потому что спать ложусь рано. Но я уже и не помню, когда на небо смотрел. Просто, я иной раз, когда в твои глаза смотрю, звездное небо вспоминаю. В августе лучше всего звезды смотреть. Ночи темные, а небо ясное. Я, когда на звезды смотрю, становится не по себе. Мне тоже, вздохнул я. Кажется, звезд так много, они такие далекие, а ты всего лишь песчинка. А я, когда в твои глаза смотрю, ты мне таким одиноким кажешься, словно звезда. Или, будто ты сам осколок звезды. Какой же я одинокий, если у меня есть ты? Улыбнулся я. Мы как-нибудь вместе на небо посмотрим, станем смотреть, а сами за руки будем держаться, а вдвоем ничего не страшно, даже звезды. Но это я просто храбрился, потому что от слов Аленки мне стало не по себе. Необычная у меня невеста, сон видела такой, который не должна была видеть, и словно бы поняла мою нездешность. Настроение стало такое, что нужно спеть. Гитара у меня здесь, давай я тебе песню спою, предложил я. Только сразу скажу, что она грустная. Опять-таки, не знаю, кто автор, но не я. Давай, обрадовалась Аленка. Сейчас за твоей гитарой схожу и маму с тетушкой позову. Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты, а потом добавила сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика я. Может быть великим мой удел. К последнему куплету мне самому стало грустно. Говорил я долго, но напрасно. Долго, слишком долго говорил. Не ответив мне, звезда погасла. Было у нее немного сил два. Когда закончил петь, рыдали все присутствующие в комнате, а из-за дверей доносилось всхлипывание прислуги. Всем было жалко маленькую уставшую звездочку. Если бы умел, сам бы поплакал. Один первое издание приключений барона Мюнхгаузена на русском языке СМ. Рудольф Эрих Распе. Приключения барона Мюнхгаузена. СПБ. Издание М.О. Вольфа. 1864 г. 2. Александр Дольский. Глава 12. Русский стиль. Я взирал на вывеску, появившуюся на стене гостиницы «Англатер», словно коза в афишу. Нет, рогатая у меня еще учиться и учиться. Коза, животина умная. Она не станет терять время на всякую ерунду, даже если это имеет отношение к монументальному искусству. А то, на что я пялился, скорее бы подошла другой эпохе, когда искусство шагнуло к людям. Оказывается, гостиница, в которой я обитал по приезду в Череповец, теперь именуется Москвой. Прежняя вывеска была скромнее, узкая, в два цвета, черный и белый, а эта, длинная, вдоль всего фасада, шириной не меньше сажени, красные буквы на синем фоне, да еще и с изображением конного памятника нашему первому императору. Ходил сегодня в Воскресенский собор, на обратном пути увидел, что недавно еще заброшенная гостиница вдруг ожила. Кажется, с неделю на службе не был, ну, как-то так, а тут вдруг и дымом запахло, и забор подновили, вывеска новая. И не просто текст, а живопись. Мурал. Рисунок для уездного города неплох. Вон, даже усы и нахмуренные брови у государя на вздыбленном коне прорисованы. Вот только, отчего он здесь вообще изображен, с какого бока медный всадник к Москве. Начал лихорадочно вспоминать, не перепутал ли чего. Нет, уж настолько-то не перепутать. Может, это какой-то другой всадник. Если Москва, иконный памятник, то сразу вспоминается Юрий Долгорукий на Тверской площади. Но основателя столицы увековечили гораздо позже. Не то на юбилее столицы, не то в 50-е годы. До этого там стоял памятник. Кому-то стоял, а генералу Скобелеву. Но Скобелев, а это я точно знаю, умер 2 года назад и памятник ему пока не стоит. Да и вообще, Скобелева увековечили незадолго до Первой мировой войны. Как ни ломал голову, не смог вспомнить. Или, в этой реальности Петр скачет в Москве, теоретически, в Первопрестольной могла где-нибудь стоять копия с работы Фальконе, а я об этом мог и не знать. «Доброго утра, Иван Александрович!» – послышался женский голос. «Господи, кого же я вижу?» «Здравствуйте, Анастасия Тихоновна!» – поприветствовал я хозяйку гостиницы. Говорили, что после выхода из тюрьмы госпожа Кошелева Англитер собиралась продавать и съехать из Череповца. А тут, вишь, не съехала. Видимо, в цене с покупателем не сошлась. Возможно, что Анастасия Тихоновна временно здесь обитает, утрясает вопросы купли-продали, а скоро съедет. А новое название гостиницы дал новый владелец. А я смотрю, его благородие, господин следователь идет. Думаю, не к нам ли он? Надо выйти, спросить. Если желаете номер себе заказать, всегда пожалуйста, улыбнулась женщина. Правда, не обессудьте, цены теперь повыше, по рублю господский номер сдаю. Так сами понимаете, убытков много, расходы, теперь вот, придется возмещать. Еще бы расходов у нее не было. И сама в тюрьме посидела, и муж на каторгу ушел. А присяжному поверенному, который разливался соловьем, уверяя, что бедная женщина оказалась жертвой обстоятельств и мужа-злодея, сколько пришлось отдать. Как ни присматривали за домом, но все равно, добрые горожане кое-что из мебели и посуды успели растащить. Пусть скажет спасибо, что полиция жилище и хозяйственные постройки сохранила, а еще лошадей. Но если Анастасия Тихоновна предлагает номер, значит, она здесь остается хозяйкой. В принципе, законом это не запрещено, но кто другой на ее месте поспешил бы уехать? Ишь, смелая какая, не опасается, что все сожгут. Или решила, что если сразу не пожгли, то теперь уже и бояться нет смысла. Все может быть. Спасибо. Если соберусь снимать номер, так только к вам, усмехнулся я. Да-да, Иван Александрович, только к нам. Вы человек молодой, пока не женатый. Да и поженитесь, так мало ли что. У меня номер есть для встреч, и чистота обеспечена, и болтать никто не станет. Знаю я про номера для встреч. И еще знаю, что берешь ты с местных проституток процент, а тех, кто не отдает, приказываешь избивать. Но говорить я о том не стану. Жалобы девицы легкого поведения не подают, а пугать хозяйку, только сотрясать воздух. Я не воспитатель в институте благородных девиц и с проституцией не собираюсь бороться. Кажется, уже как-то упоминал, что по моему разумению, от хорошей жизни на панель не идут. И с проституцией покончить легко, нужно ликвидировать тех, кто пользуется услугами жриц любви. Не будет спроса, не будет и предложения. Но свои мысли предпочитаю оставить при себе. Разумеется, с Обрютиным поговорю, а Василий Яковлевич, по мере возможности, сюда своего человечка внедрит. Идеально бы коридорного или горничную, но это уж, как пойдет. Пусть муж с работником и взяли всю вину на себя, но я до сих пор считаю, что управляла ими сама хозяйка. Такие места обязательно надо держать под контролем. Кивнув на вывеску, спросил: «Это вы пошутить решили? Если уж памятник Петру Алексеевичу, назвали бы гостиницу Санкт-Петербургом. Для Москвы бы лучше памятник Минину с Пожарским подошел». «Ох, Иван Александрович, лучше не говорите», — всплеснула руками хозяйка. «Хотели, чтобы вывеска покрасивше была. Супруг мой живописца нанял, Сашкой звать, фамилия Прибылов, 5 рублей только за холст ему заплатил, да 15 за работу. Велел ему что-то такое нарисовать, московское. Даже открыточки дал, где аккурат и памятник Минину с Пожарским изображен, и собор Василия Блаженного, чтобы ему попросту не срисовать. Ему, как человеку, сарай для трудов отвели и 4 лампы керосиновые, чтобы света побольше. Наутро мужики пришли, холст на доски натянули, да вывеску и прибили. Мы посмотрели, ахнули. Известно же, что памятник Петру Алексеевичу, на котором он с конем шведа топчет, в Петербурге, а не в Москве. Муж его даже побить хотел, да что толку? Сашка в сарае лежит, распьянихоник. Всю ночь пил и вывеску вырисовывал. Растолкали его, а он еле-еле языком ворочает, но говорит, да так гордо, ну и что, что медный всадник в Питере. О том каждый дурак знает. Вот он живописец, он Петра Алексеевича в Москве видит. Он Петра Алексеевича с пьяну увидел в Москве или у художников так положено. Мы тут подумали и решили, уж больно хороша вывеска, жаль снимать. Сашка у нас пока пьет, правда, но все равно, художник отменный. Он нам уже и стены покрасил, а поверх краски человечков смешных нарисовал. Постояльцы говорят, ради смешных картинок у вас останавливаться будем. Маловато, постояльцев-то правда, 2/3 комнат пустует. А если Москву замазать, да Санкт-Петербург вместо нее написать, предложил я, можно даже ничего не снимать, стремянку поставить, медный всадник сбоку, краска на него не нальется. А Санкт-Петербург в городе уже есть, сообщила хозяйка. Гостиница «Лондон» теперь Санкт-Петербургом именуется. Зачем в Череповце 2 столицы? Ну да, ну да, 2 столицы в захолустном городке, многовато. А «Континенталь» старое название сохранила, или стала Самарой там, Нижним Новгородом. «Континенталь» теперь Севастополем прозывается. Севастополь, не Москва или Санкт-Петербург, но название громкое. Как-никак, город русской славы. Но что-то я выпал из жизни, и Нюшка мне новости на хвосте не принесла. А у нас, понимаете ли, гостиницы переименовывают. Тенденция, однако. С чего вдруг гостиницы кинулись переименовывать? Полюбопытствовал я. Так мода нынче такая, пояснила хозяйка. Хозяин Лондона в Петербурге по делам был, говорит, там теперь в моде все русское. Вот он и решил, что надо гостинице другое название дать. Долго не думал, Санкт-Петербургом и назвал. А мы-то чем хуже? Но коли Петербург занят, так мы Москвой стали. И картина с памятником у нас есть, а у них только буквы. Мода пошла. Да, начинаю вспоминать. Как раз с государем-императором Александром Александровичем модой пошла. И храмы отстраивали, и жилые помещения. В советское время за стилем закрепился термин «псевдорусский», но теперь, я имею в виду свое прошло-будущее, именую попросту русским. Что там еще было? Название, это понятно. Элементы народной одежды. Кажется, даже придворные балы устраивались в русском стиле. Отчего у нас любит давать гостиницам названия городов? В Новгороде видел Дрезден, а еще есть Варшава. Почему бы не давать более оригинальные названия? Читал, что в Европе сплошь и рядом отели прозывают «Луна и яичница», «Золотой карп», «Кот с яблоком» или что-то такое, «Мифологическая владычица озера», «Меч короля Артура». Почему бы в Череповце Англитер не переименовать в какую-нибудь Крынку Единку или Лешие Скоротова? Недавно узнал, что мужики, живущие у болот, всерьез уверены в существовании рудного Артемки, маленького бородатого мужичка, у которого вместо ног утиные лапки. Бегает такой Артемка по болоту, охраняет железную руду. Как я понимаю, это местный вариант Анчутки. И были бы названия оригинальными, вполне в русском стиле. Анастасия Тихоновна продолжила. А рисунок этот, где памятник с государем, даже и хорошо, пусть и неправильно. Так ведь не все и знают, что царь на лошади в Питере стоит. А те, кто знает, посмотреть придут, посмеются, да у нас и остановится. Я покивал. В принципе, любая реклама хороша, кроме некролога. Что-то я еще собирался спросить у хозяйки. А, она про супруга упомянула. Третий брак, ХМ. Ах, с Николаем-то теперь не считается. Да, вас поздравить можно? Замуж вышли? Можно, слегка зарделась хозяйка. Я же, коль Николай-то Кошелев, супруг мой бывший, душегубец проклятый, на каторгу пошел, лишился прав, стала свободной. Муж мой нынешний, Ефим Савельевич, не из наших, не Черепанин, а из Тихвина, но так оно и лучше. И человек он хороший, по торговым делам мастак, не посмотрел, что в городе обо мне гадости болтают. И не злодей, каким мой прежний супруг был. И не Кошелева я теперь, а Добрякова. Фамилия такая, что надо ее оправдывать. Что ж, как говорится, совет, да любовь, поздравил я женщину. Первого супруга она схоронила. Сам ли умер, нет ли, вопрос открытый. Второго на каторгу отправила. Или, мы второго считать не станем, если брак аннулирован, надо у отца Космы выяснить. Стало быть, не третий муж, а только очередной. Ефим Савельевич Добряков из Тихвина. А ведь из Тихвина был покровитель, не исключено, что и любовник Анастасии Тихоновны. Как там его, фрол Фомич Челноков, купец первой гильдии из Тихвина, но имеющий огромные связи в столице. Челноков купил акции, похищенные у Борноволкова. Господин Наволоцкий, высокий чин из непонятной конторы, говорил, что Челнокову придется вбрасывать акции на парижскую биржу. Добряков из Тихвина. Случайность или нет? Предположим, купец приказал кому-то из приказчиков жениться на своей любовнице. Так тоже бывает, если в придачу к бывшей любовнице денежку дадут. Вопрос, для чего купцу это нужно? Из человеколюбия или из-за чего-то другого? Или я строю какие-то ненужные гипотезы? Посмотрим, как дальше станут события развиваться. Нет, насяду я на Абрютина, пусть берет дамочку под плотный надзор. И преемнику своему, если Василий Яковлевич на повышение согласится пойти, ее передаст. Спросить вас хотела, господин следователь, если у кого-то из Черепан свою мебель увижу, обратно вернуть могу? Интересный вопрос. В сущности, Черепане, воспользовавшись ситуацией, совершили тайное хищение чужого имущества. А красть нехорошо, даже если воруют у нехорошего человека. Можете вернуть, твердо ответил я. Если увидите у кого-то свои вещи, мебель, так и скажите, возвращайте добром, а иначе в суд подам. Правда, заметил я, вам свидетели нужны будут, которые подтвердят, мол, лавка эта или буфет у Анастасии Тихоновны стояли, подтверждаем. Но вначале добром попросите, а потом жалобу на имя исправника подадите. Думаю, его высокоблагородие прикажет городовому вместе с вами по соседям пройтись. Про себя же подумал, если горожане откажутся возвращать, а большинство и откажется, кто же сознается в краже? Так всю эту хренотень мне и выпадет разбирать. Стоп, а от чего мне? Вряд ли буфеты и горки стоят дороже 500 рублей, а меньше 500, так это к мировому судье. И мучиться станет городовой Федор Смирнов, который гостиницу караулил. Кладоискатель, хренов, молодец, конечно, что клад городу подарил, но допустил, чтобы из вверенного под его надзор помещения совершили кражу. Явился домой, а там моя кухарка, домоправительница, литературный агент, кто она у меня еще? В общем, многоликая Анна Игнатьевна потрясает конвертом, вместо того, чтобы принять у хозяина шинель. Иван Александрович, вам письмо от редактора. Вижу, давно мучается, желает узнать, что там пишут, но вскрыть письмо, адресованное мне, стесняется. Молодец, конечно, но хвалить не стану. Для порядка наворчал на девчонку. Анька, ты совсем службу завалила? Кто меня раздевать станет? А куда мои тапочки девала? Сейчас вот, как дам по заднице. А чего сразу по заднице-то? Делано завозмущалась девчонка. Как всегда, чуть что не так, так сразу нюшки по заднице. А задница у меня одна. Станете бить, всех женихов отводите. Зажав конверт зубами, принялась стаскивать с меня шинель, но я это дело пресек. Ухватив конверт, вытянул его из постенки, положил на табурет. «Анька, ты зачем грязную бумагу в рот тащишь? Письмо, пока к нам из Питера шло, невесть где побывала, там всякие микробы сидят, иди рот полощи». «Да какие микробы, и конверт чистый, и шинель вот». «Анна, без разговоров», строго сказал я, «шинель сам повешаю, тапочки найду». «Сто раз тебе говорил, не тащи в рот всякую дрянь, то, что чужие руки хватали, в рот брать нельзя. Все, вперед, воду бери кипяченую, а иначе я тебе клюв с мылом вымою». Нюшка, как умная кошка, по интонациям понимает, когда можно спорить, а когда хозяина нужно слушаться. Уныло поплелась на кухню. Слышу, бубнит под нос, дескать, Иван Александрович такой большой, а каких-то мелких микробов боится. Но водички набулькало, наверняка символически, но хотя бы так. Пока девчонка полоскала рот, успел скинуть шинель, разуться и влезть в тапочки. «Анька, если хочешь, первое прочитай», — предложил я. «Нет уж, лучше не надо», — покачала головой моя маленькая прислуга. «Письмо для вас, так сами и вскрывайте». «Читай, не выпендривайся», — усмехнулся я, передавая Нюшке конверт. «Вижу, что ты от любопытства умираешь». Собирался выразиться иначе, типа, лужу напустишь, но не стал. «Я ж человек воспитанный, пример подросткам должен подавать. Мне все равно еще нужно умыться, в домашнее переодеться. И впредь, кстати, смело можешь всю почту от издательства вскрывать и читать. Считай, что это наша деловая переписка». Переоблачившись в домашнюю одежу, то есть сменив служебные штаны, накинув халат, пошел читать письмо. Что там пишет господин Лейкин? А господин Лейкин выражал радость, что автор приключений деревянного человека отыскал себе переписчика, который блестяще владеет грамматикой, поэтому редактирование двигается гораздо быстрее и они скоро начнут верстку. Но сказку станут издавать лишь тогда, когда в редакционном портфеле наберется половина материала. Но еще лучше, если я в ближайшее время пришлю им всю повесть. Еще издатель выражал согласие повысить оплату с 8 копеек за строку до 9. И в заключение издатель и главред Осколков настойчиво просил, чтобы Г.Н. Чернавский подобрал себе более подходящий псевдоним. Дескать, Жан Барок не подходит для веяния текущего времени и следует взять что-то русское. Так, любопытненько. Точно, тенденция. Нюшка, успевшая ознакомиться с письмом раньше меня, переминается с ноги на ногу. Ладно, начнем с самого простого, с веяний времени. Значит, мода на русский стиль не только в гостиничном бизнесе, но и в издательском. Никогда не был силен в выборе псевдонимов. «Аня, есть идеи по псевдониму?» – поинтересовался я. «Что такое русское, звучное и красивое? Может, Владимир Ленский?» – предложила девчонка. «Звучит красиво, имя все знают. Он и сам молодым и красивым был, зато умер рано. И Ленский уже есть, актер известный. Тогда, Э. Артамонов», — предложила девчонка, — «в честь пуделя. Ну и что, мы с вами не Артамоновым станем, а Артамоновым. Зато звучит красиво и по-русски. Можно Павел Артамонов? Павел Артамонов? А что, пусть будет Артамонов. Звучит нормально, да мне все равно. Пусть Артамонов», — согласился я. «Что там еще у нас, на что обратим внимание? А вот всю сказку сразу отправлять не станем», — деловито сказала моя соавторша, или соавторка. «Во-первых, она еще не вся написана, а во-вторых, если всю отправим, так заплатить забудут, или канителиться начнут. Нужно твердо издателю отписать, денежку нам ежемесячно должны прислать». «Нет денежки, гонорара», — подсказал я. «Ага, нет гонорара, нету и сказки». «Согласен», не стал я спорить. «Издательства, они такие, книгу подавай сразу, а гонорар станут волокитить». Про то, что издатель решил поднять нам расценки, явно Нюшкина инициатива. Лейкин, припоминаю, изначально 8 копеек нам предлагал, 9, не бог весть как много. Ну, пусть будет. А что еще меня смутило? Просмотрев письмо, нашел строчку. Что там за переписчики, владеющие грамматикой? «Аня, а про каких переписчиков нам пишут? Вроде бы, ты сама сказку писала». «Так я сначала девочек просила помочь, Катю и Мусю», — сообщила кухарка. «А потом дядя Рувим увидел, заинтересовался, попросил почитать. И сам предложил переписывать набело. У него и почерк хороший, и пишет он грамотно. Дядя Рувим, который счетовод, наверное, выходит дорого». «Не, не очень. Я с него много не беру, копейку за страничку, пятачок за главу. Зачем много брать, если человек старается, переписывает? «Подожди-ка, не в раз понял я, ты с Яцкевича еще и деньги берешь, так чего бы не брать, мы пока с газеты даже гроша не имеем, а нам и конверты покупать, и марки почтовые. Вон, господин Лейкин письмо прислал, почему не догадался конверт с почтовой маркой вложить? Опять, таки, бумага с чернилами денег стоят, немножко наши расходы уменьшим, уже хорошо, охренеть». Кажется, я это произнес вслух, но вылетело немножко другое слово. Хорошо, что Нюшка пропустила его мимо ушей, потому что болтала. А дядя Рувим сам предложил, мол, читать ему нечего, а за интересную сказку можно и заплатить. Много-то и не даст, но от пятачка не убудет. Он же еще и спорит со мной, всякие замечания вставляет. Говорит, папа Карло не смог бы продать куртку и купить деревянному сыну азбуку. За старье выручил бы копеек 30. А азбука стоит в 3 раза дороже, и не живут черепахи по 500 лет, в лучшем случае, 100 или 200. И почему пудель у кукол жил, если он лишь особом королевской крови положен? А Карабас-Барабас, что кукольным театром владеет, не стал бы своих артистов мучить. Куда годится артист, если он в ящик заперт или на гвоздь повешен? Диагноз ясен, даже к врачу не ходи. Заклепочник он, господин Яцкевич. Но вслух это слово произносить не стал. Объясняй потом Нюшке, кто такие заклепочники и почему их авторы так не любят. Глава 13. Действующие лица и исполнители. Как говорил товарищ Ленин, важнейшими из искусств для России являются кино и цирк. 1. Кино пока не изобрели, а когда изобретут, то до провинциальных городков оно дойдет не скоро. 2. Цирки время от времени наезжают, но они предпочитают летнее время года. И Александринский театр вместе с Малым не рвутся к нам на гастроли, не желают, понимаете ли, нести культуру в массы. Завзятым театралам приходится самим изыскивать способы съездить либо в какую-то из столиц, либо в Новгород, в губернский театр. К слову, сам я так и не побывал ни на одном представлении этого театра, потому что летом, когда только-только попал в шкуру Чернавского-младшего, артисты уехали на гастроли не то в Керчь, не то в Вологду, а на рождественских каникулах было не до спектаклей. В уездном городе Череповце своего театра нет, да и зачем нужен театр для города, чье население составляет около 4000 человек? Имеется какая-то самодеятельность в реальном училище, вроде игры на балалайках, да девчонки из Мариинской гимназии ставят на Рождество и на Пасху религиозные сценки для педагогов и приглашенных гостей, но это не то. А как жить населению Череповца, мечтающим быть окультуренным? Остается лишь ждать 20 века, либо того, что до нас доедут какие-нибудь столичные знаменитости, решившие потратить свое драгоценное время. Но я, по правде-то говоря, не верил, что такое возможно. Кто станет срываться с места и отправляться в небольшой городок, где отыщется 1,5 зрителя? Поэтому, с неким удивлением увидел, что на самом оживленном месте, на углу Торговой площади и Воскресенского проспекта установлена тумба, где намалевано, только одно представлен ЕВ Череповц, в изданный дворинскага собран я, лучшие артисты российских театров, дают спектакль Гена Островского «Беспреданница», билет 1 класса, 5 рублей, стоячие М100, 1 рубль. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что на афише слова «Череповец» и в здании дворянского собрания выглядят более свежими, нежели остальные. А, понятно, афиша заготовлена заранее, а потом, по мере гастролирования труппы, названия прежних городов и мест, где проходили представления, закрашивались, а по ним писали новые. Экономия. Участвуют лучшие артисты театров, а кто это? Щепкин с Мочаловым уже умерли. Станиславский и его соратники, если и родились, то пока еще на сцене не играют. Из действующих вспомнил только Марию Савину да Владимира Ленского, да и то, спасибо театралу Литтенбранту. Но Савина, кажется, блистает в Александринском театре, в «Укрощении строптивой», но чего гадать, звезды российской сцены к нам не поедут, но разве мало в России артистов, по каким-то причинам оставшихся без ролей, и пьяниц хватает и бездарностей, оставшихся без ролей, но кушать-то всем хочется, а коли найдется отчаянный антрепренер, что подберет труппу, наймет лошадей, да пару-тройку карет, то почему бы не съездить в провинцию, денег срубить, а объявить себя лучшим артистом, так без проблем. Вон, в интернете на форумах столько знатоков и экспертов развелось, поди, проверь. И любопытная подача, имеются только билеты 1 класса и стоячие. Но брать стоячие мне не солидно, а 1 класс, дороговато. 5 рублей, извините, приличные деньги. Кухарка столько в месяц получает, да и то, не всякое. Надо быть уж совсем снобом уездного масштаба, чтобы платить 5 рублей за игру незнамо кого. Думаю, что артистов ждет провал. Но вечером, сидя в бальном зале дворянского собрания, зажатый между будущими родственницами, Ксенией Глебовной и Анной Николаевной, понял, что ошибался и с удивлением взирал, как бальный зал дворянского собрания потихоньку заполняется народом. Что-то я такое пропустил. Или город настолько изголодался по зрелищам, что готов платить 5 рублей за билет. Помню, что в моем времени билеты в Большой театр стоят несусветные деньги, но и желающие всегда находятся. Я ведь и не знал, что в Череповце имеется помещение, способное собрать человек 100 зрителей, да еще чтобы осталось место для представления. А тут, вишь, бальный зал, или все-таки в женском роде, зала. Но откуда знать, если я ни разу не был в уездном дворянском собрании? Возможно, если бы пригласили, так и пришел бы, а без приглашения-то зачем? Я вообще не в курсе, чем занимается уездное собрание, но, опять-таки, мне это не нужно. Балы – это понятно, еще знаю, что архив в нем есть, но понадобится, выясню. Я вообще числюсь в списках новгородского дворянства не как самостоятельная единица, а как сын своего отца. Вот, когда обзаведусь недвижимостью, тогда сам стану полноправным членом собрания. Только, зачем оно мне? Сейчас меня больше беспокоило, что я-то здесь развлекаюсь, а моя Леночка дома грустит в одиночестве. Нет бы нам вместе с ней прийти в театр, так нельзя. Помните, ученицам младших и особенно старших классов запрещается появляться на вокзале, особенно в часы, когда проходит дизель или кропест-3. Вот и ученицам Мариинской женской гимназии запрещено появляться на увеселительных мероприятиях в вечернее время. Пожалуй, что и рановато гимназистке смотреть представление, где невесту соблазняют накануне свадьбы. Я бы с удовольствием скрасил Аленке вечер, но матушка с тетушкой решили иначе. Да что там, они мне даже билетик купили, запретив компенсировать расходы, только бы будущий муж не оставался наедине со своей будущей женой. Они что, опасаются, что я поступлю так же, как Паратов, оставшийся наедине с Ларисой в каюте? Нет, не поступлю. Впрочем, не хочу выглядеть лучше, чем есть. Не знаю, смогу ли удержать себя в руках, если мы с Леночкой останемся наедине, да на всю ночь. Постараюсь, разумеется, но не уверен. Мы со старшими родственницами сидели в третьем ряду, согласно писанного и неписанного регламента, потому что первые и второй ряды занимали первые лица города, исправляющие обязанности предводителя дворянства Галлыской. Уездное дворянство выдвинуло его на этот пост, но губернское дворянское собрание еще не утвердило, то есть не избрало, исправник, а также те, кто имел чин не ниже действительного статского советника, их у нас 4, и статского советника, этих от чего-то меньше, всего 3, старый граф Игнатьев, предпочитающий жить в Череповце, а не в Петербурге, а еще, городской голова, не имеющий чина, но обладающий влиянием, соизмеримым с генеральским.